Глава 11. Магистральные туннели. «Мы приспособили зародыши для быстрого перемещения по кластеру», — улыбаясь во весь рот, заявил Драксор. «Это как?» — с огромным интересом спросил Алекс, у которого не было никаких проблем с путешествиями через кластер благодаря контакту. Ему достаточно было сосредоточиться на нужном мире, после чего путь занимали считанные часы. А если цель находилась близко, то и минуты. Ограничением скорее был червь, чем навык. Когда Алекс разгонялся слишком сильно, червь не выдерживал нагрузку и выкидывал путешественника наружу. В общем, никаких новых способов перемещения Алексу не требовалось. Однако это он, а у других адептов дела обстояли не так весело, и иногда путь между удаленными мирами занимал недели. Заметным исключением был Миточ, у которого даже отдельная категория мастеров-червоходцев имелась. Червоходцы как раз специализировались на быстрых перемещениях. Кроме того, как только что выяснилось, приручители имели в своем арсенале дополнительные уловки, например, объятия червя. А сейчас еще нашли способ ускоряться за счет зародышей. Возможно, Алекс и сам бы его нашел, если бы ему это потребовалось и у него нашлось бы свободное время. Однако даже если он изобретет похожую технику, не факт, что она подойдет адептам, не имеющим огромного запаса энергии, уникального ранга, 20 врат и доступа к тонким вибрациям. Уж лучше пусть простые мастера пространства воспользуются новой хитростью Миточа. Тем более в зародышах недостатка не было. Алекс думал, что новый метод окажется более мощной версией объятий. Однако Драксор сумел удивить. «Мы создали магистральный туннель!» — произнес циклоп так, словно это все объясняло. В первый раз слышу это название». «А, да, ты ж не приручитель. Все время забываю, что хотя ты белый мастер, но знаний у тебя немного». «А давно Миточ объявил меня белым мастером?» — хмыкнул Алекс. «Сразу после твоих побед на Зеранге. Хотя слухи ходили еще раньше. Так что поздравляю. Ты пример для всех приручителей и навсегда сохранишься в наших архивах». «Хм, буду иметь в виду. Так что там с магистральным туннелем?» «Все просто. Это обычный транспортный туннель между мирами, только усиленный. На самом деле технология давно отработана, но обычно туннель требует больших расходов энергии и используется только для переброски крупных грузов или больших армий, то есть как временное решение. Но мы выяснили, что если разместить в каждом мире зародыши и соединить их между собой, канал усиливается, а скорость перемещения возрастает в десятки раз. При этом расходы энергии сохраняются». «А пользоваться этими магистральными туннелями могут только мастера-приручители?» — уточнил Алекс. «Нет, кто угодно. Нам не надо ни поддерживать туннель, ни подпитывать. Собственно, первый такой туннель мы уже проложили между Таберой и этим местом. Раньше это было невозможно, но сейчас у нас достаточно зародышей. Вот и решили поэкспериментировать». «Хороший эксперимент», — одобрительно протянул Алекс и задумался на пару секунд. Очнувшись, он добавил. «Мне нужны эти магистральные туннели. Надо связать Землю со всеми важными мирами Вантана, флотом и пограничными планетами, чтобы быстро перебрасывать войска и чтобы охотники могли быстро перемещаться». «Я ждал этой просьбы», — ухмыльнулся Драксор. «Зародыши, я так понимаю, ты предоставишь?» «Разумеется. Дело за вами. Сколько Миточ возьмет за свои услуги?» Мы сделаем все бесплатно!» «Вот как?» — удивился Алекс. «Не ожидал. Вы же корпорация. Почему ты готов работать бесплатно?» «Ты дал нам зародыши!» «Чтобы вы боролись с монстрами. Магистральные туннели — отдельная тема». Разумеется, Алекс мог надавить на Миточ, и никуда бы корпорация не делась. Слишком сильно она зависела от Таберы. Однако поделится ли в следующий раз Драксор своими наработками, было большим вопросом. Да и вряд ли продолжит эксперименты, зная, что в итоге его заставят бесплатно вкалывать. К тому же корпорация должна была поддерживать своих мастеров, а для этого ей надо было вести бизнес даже на краю пропасти. Алекс же хотел сохранить уникальную организацию с такой полезной специализацией. Поэтому ему было проще заплатить. Да и стоило бы эта помощь не так много. Однако Драксор готов был работать бесплатно. «Я хочу улучшить имидж Миточа», — признался он. Сейчас мы не можем использовать наши обычные способы найма сотрудников. А конкурентов у нас появилось много. Школа Зеранга, Стабильные миры, Табера. Некоторые дикие вообще никуда идти не хотят. Просто регистрируются как наемники и зарабатывают сами. Зря ты открыл им техники закалки. Мне нужны были лояльные мастера пространства. Понимаю, но за каждой техникой стоят годы исследований. Поэтому школы их и держали в секрете. Хотя твой резон я понимаю. Однако нам теперь приходится выкручиваться. Вот мы и придумали магистральные туннели, чтобы все видели мощь Миточа и шли к нам. «Твои туннели работают на моих зародышах?» — улыбнулся Алекс. «Так что это и мощь Таберы тоже». «Так ты отказываешься?» — нахмурился Драксор. «Нет, меня устраивает новая политика корпорации. Дополнительные зародыши ты получишь. А сейчас жду тебя во Дворце Пространства. Нужно многое обсудить, и возьми с собой пассажира с Леркана. Я отправлю им сообщение». «Понял, скоро буду. Только проверю, сколько мастеров достаточно для запуска волны, и сразу к тебе». «Договорились». Закончив с Драксором, Алекс снова направился на границу города, где уже начали активно потрошить монстров. Руководила всем Нерея, но ей в помощь Дэше выделила целую делегацию офицеров Таберы, которые привели с собой и бойцов гильдии, и всех желающих. Желающие главным образом состояли из нынешних и будущих охотников, для которых разделка туш была неплохим тренажером, так как, несмотря на звание, многие охотники за монстрами пока таковыми являлись лишь формально. Нерея же притащила толпу энергетических хирургов, и оказалось довольно много, более 100 000. Причем это были далеко не все специалисты, проживающие в Табере. Самых слабых просто не допустили до работы. Да и из оставшихся многие к шару не приближались, а спешно разворачивали мобильные госпитали, куда планировали складывать жертв. Где-то среди них мелькнул старый знакомый Фаннир из гильдии Кисигран. Аномально большое количество хирургов удивило Алекса. Конечно, хирурги не были такой редкостью, как мастера пространства, и за ними не охотились по всему кластеру. Да и Леркан был забит ими под завязку. Однако Алекс как-то не ожидал, что гильдия так быстро привлечет столько узкоспециализированных адептов. Но ему быстро объяснили, что Табера не только стала меккой энергетической хирургии, но и местом, где любой желающий мог получить знания. Причем бесплатно. А это очень ценилось в мире адептов. Да и эти знания можно было получить, не прилетая на Таберу. Но энергетическая хирургия была такой областью, где лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Причем даже информационные цилиндры с записью воспоминаний опытных мастеров не сильно помогали. Лучше всего подходила прямая передача знаний. Ну и о коррекции ошибок у ученика нельзя было забывать. Либо ученику требовалось найти кучу пациентов, которым было плевать на результат. В общем, решение Алекса делиться любой информацией приносило свои плоды. Помимо расчленения шара и извлечения адептов, перед Нереей стояла еще одна важная задача. Как, собственно, сберечь добытый материал? Это в полуживом состоянии монстры сохраняли свои свойства. Но после извлечения врат их тела начинали стремительно терять вибрации, и чем дальше, тем меньше их плоть годилась для производства оружия и всего остального. А спецхранилищ, чтобы упаковать такую гору, у Таберы почему-то не нашлось. «Никто не готовился к прибытию 50 000 монстров разом», — вздохнула Дэши. Зама Алекс нашел неподалеку от разделки, где она жадно рассматривала гору плоти, очевидно прикидывая, сколько оружия и брони получит. «Мы хотим, чтобы миллионы охотников бегали по границе кластера и уничтожали монстров. А хранилище для добычи не подготовили?» — хмыкнул Алекс. «Получается, не очень-то мы верим в наших охотников». «Да нет, работа ведется, просто на всех не хватает времени и рук, и материалов. Или ты думаешь, что спецхранилища из воздуха делаются?» «Не думаю, но производство нужно ускорить». «Уже занимаемся, материалы едут, а цеха готовы. Если привезешь еще один подобный подарок, мы обязательно справимся», — пообещала Дэши. «Только предупреди заранее». «Если получится», — усмехнулся Алекс. «Но не обещаю. Я не знал, что так получится». К счастью, на врата спецконтейнеров хватало. А вот все остальное пришлось пихать в новенькую пространственную крепость, которую только-только сделали и планировали разместить на границе города. Но в результате использовали как простое хранилище. Но не терять же столько ценного материала. Тем более мастера находили все новые и новые области применения плоти монстров. Из нее чуть ли не строительный материал делали. Дело было даже не в прочности затвердевшей плоти, а в ее способности проводить силу и выдерживать вибрации. Поэтому куда она только не шла. Алекс подозревал, что еще немного, и какой-нибудь ушлый трактирщик догадается стейки из монстров нарезать. Крепость напоминала дворец пространства в миниатюре, и в отличие от аномалии зародыша, легко выдерживала давление. А чтобы плоть не потеряла своих свойств, Алекса дополнительно попросили перезарядить парочку артефактов силой звездных василисков и закинуть внутрь в качестве консерванта. «Я с таким трудом их очищал и заряжал концепции пространства», — проворчал он. «Между прочим, у меня с этими монстрами разная сила. Не знаю, смогу ли я призвать нужную силу в артефакт». «У тебя получится», — подбодрила его Дэша. «Вот сейчас узнаем. Если не получится, то потеряем медузу». Вообще, перезарядка артефакта была крайне сложным процессом. Ее должен был делать только обладатель нужной силы, причем мастер с соответствующими навыками. Однако все обладатели нужной силы сейчас мирно дрыхли, и будить их никто не собирался. Зато они подходили в качестве образца, и Алекс, недолго думая, закинул одну метку внутрь шара с монстрами, а вторую — в заранее очищенную медузу. И потом пустил вибрацию через метки. Медуза подхватила вибрацию и окрасилась в бледно-розовый цвет. «А я и не сомневалась, что ты справишься», — весело заметила Дэша. «Кощунственно использовать артефакты в качестве консерванта», — покачал головой Алекс. «Нам не только сохранить материалы необходимо. Нерея сказала, что ей нужен новый полигон для работы с плотью звездных василисков. Поэтому артефакты пригодятся для дальнейших исследований». «Она уже поделилась с тобою планами?» «Скорее похвасталась. Обещала разработать и новый ингибитор, и защиту на основе паразитов». «Мне она обещала то же самое. Посмотрим, что из этого выйдет». К этому моменту на разделке работало уже около миллиона адептов. Причем большинство, включая энергетических хирургов, проживали во внешнем городе и фактически не входили в гильдию. Однако Алекса это наоборот радовало, так как означало, что сила Таберы растет сама по себе. А тысячи лояльных гильдий точно придумают больше способов убивать монстров, чем одна Табера. Дэша придерживалась того же мнения. «В нашей гильдии сейчас 900 тысяч адептов», — похвасталась она. «И это только потому, что мы берем лучших. Остальные регистрируются как свободные охотники, энергетические хирурги, наемники, мастера-производственники, проводники и многие другие. И еще народ охотно идет по Санде». «У нее есть собственные силы?» — удивился Алекс. «Разумеется. Стражи Вантана не просто формальное объединение миров, как Лига, а полноценная организация со своей армией, проводниками, дипломатами и прочим народом». «Я многое пропустил. Какое сейчас общее население города?» «Уже по 3 миллиона, если считать всех свободных специалистов». «Неплохо». «И это только начало. Мы постоянно расширяемся». Разговаривая, Алекс наблюдал за разделкой. Число участников постоянно росло, и дело двигалось все быстрее. Врата шли в одну сторону, требуха — в новое хранилище-крепость, а адепты — в мобильные госпиталя. Нерею он пока не отвлекал, видел, что та занята сверх меры. Убедившись, что его помощь больше не требуется, Алекс отправился в свою резиденцию, где его уже ждала Ева. На следующий день в Таберу начали стекаться гости. Помимо Драксора и прибывшего с ним Авраила, текущего главы Лиркана, Алекс также пригласил Зоба с еще несколькими старейшинами из разных школ, лорда главнокомандующего Варба, Кассиопею, нынешнего управляющего внешней областью Флута, а также представителей Малавана, Скалса и лидера кваргов Аберона Фанделя. Разумеется, в собрании планировали участвовать все ключевые фигуры самой Таберы, Васанда, а также Рауль в качестве представителя Земли. В общем, все важные ребята, которым можно было доверять и с которыми можно было обсудить проблему, прежде чем объявлять решение всему кластеру. На сбор делегатов ушли еще сутки, и это при том, что за их транспортировку отвечали лучшие специалисты. Увы, но магистральные туннели на основе зародышей пока существовали в виде единственного эксперимента. Перед собранием Алекс отдельно переговорил с некоторыми гостями, чтобы выяснить тонкие моменты. И неожиданно для себя получил подарок от Зуба. «А ты отстроился?» — задумчиво произнес тот, едва прибыв во дворец. «Я про внешний город говорю. Прошелся по улицам, жизнь так и бьет ключом. Не скажешь, что город новый. И бизнес развивается. Молодцы! Много налогов собираешь?» «Не знаю», — пожал плечами Алекс. «Для меня главное не налоги, а чтобы жителям комфортно жилось». «На Зеранге пустыне», — непонятно к чему заметил Зоб. «Зато снаружи Зеранга полно народа. Гораздо больше, чем здесь. Весь поиск вам мечтает переселиться». «Ну, допустим, далеко не весь, и мы их не контролируем. Школы вообще сами по себе. Много налогов с них не соберешь». Крикун неодобрительно покачал головой. «Они же скидываются на безопасность региона». «Да это крохи!» «Ты жалуешься, потому что эти крохи идут мимо тебя, к Кассиопее», — улыбнулся Алекс. «В любом случае, у вас много бойцов, и они готовы защищать флот. В случае проблемы они первыми примут удар. А вот Табере придется защищать внешний город. Не забывай, что тут много младших адептов, так что в военном плане мы сильно уступаем Зерангу». «Да брось! Я уже полюбовался на разделку монстров. Там как раз до Василисков дошли. Жуткие твари! После такого зрелища только полный идиот на тебя нападет. Ты специально нас позвал, чтобы мы увидели Василисков!» «Всегда полезно посмотреть на главного врага. Но я вас собрал, чтобы мы обсудили ближайшие планы. Хватит нам только реагировать на монстров. Пора заняться более активными действиями. И перед собранием я прошу тебя подумать, чем именно школы пространства могут помочь в этой борьбе». «А что, одних проводников тебе мало?» — прищурился Зоб. «Мы же договорились, что наши ученики в боях не участвуют». «Мне не бойцы от вас нужны, а технологии, идеи. Вот Митыч». «Опять ты вспомнил об этих проклятых приручителях!» «Может, они и проклятые, но у них есть интересные идеи, и они успели их проверить и даже начали реализовывать». Алекс рассказал и о магистральных туннелях, и об объятиях червя. Однако собеседника это не впечатлило. «Мы тоже все это умеем! Там нет ничего сложного! Да мы придумали магистральные туннели, когда Митыча и в проекте не было!» — фыркнул Зоб. «Мог бы сразу к нам обратиться!» «А сами вы догадаться не могли? Вот Митыч догадался. В любом случае, я обращаюсь к школам Зеранга сейчас. Может, у вас есть другие интересные идеи?» «Надо подумать!» «Думай, пока от Митыча больше пользы». «Не волнуйся, приручителей мы уделаем!» — гордо произнес Зоб. «И я тебе докажу это прямо сейчас! Пока они используют ворованные у нас техники, мы идем дальше! У меня для тебя подарок!» «Не нужны мне подарки!» «Ты сначала взгляни!» Хитро улыбаясь, Зоб передал Алексу кольцо хранилища. Внутри лежало несколько предметов. Копье черного цвета, тонкая куртка и штаны. С копьем все было более-менее ясно. Оружие всегда нужно, а вот одежда при всем желании на серьезную броню не тянула. Однако Алекс не торопился, вынул подарок, покрутил в руках. От него не укрылось, что куртка и штаны изготовлены из странных нитей. Из этого же материала было сделано и копье. Странность заключалась в том, что от них веяло чем-то очень знакомым. «Они сделаны из монолита», — догадался он. «Верно! Не зря мы оставили неповрежденный образец! Наши мастера долго чесали голову, что вы такое полезное сделать из образца! Вот я велел пустить его на оружие и снаряжение! И не прогадал! Правда, пришлось потрудиться! Мы много экспериментировали, прежде чем придали материалу гибкость! Нить было сделать очень непросто!» «Хм, интересно, но мы же не хотели вывозить части монолита за пределы Зеранга», — напомнил Алекс. «Только в виде зародышей, чтобы червь не среагировал». Он не среагирует», — отмахнулся Зоб. «Уже проверили, слишком маленький вес, так что можешь спокойно пользоваться». «И как это работает?» «А это самое интересное. Монолит не только невероятно прочный материал, но и лучше всего подходит для мастеров пространства. И оружие, и броня содержат персональные аномалии, которые можно использовать и для защиты, и для атаки. Причем, чем выше умение, тем сильнее эффект. Уверен, что никакая лерканская особая сталь не сравнится с этим произведением искусства. Особенно, если этими штуками будешь пользоваться ты. И учти, Второго такого экземпляра мы не изготовим. Слишком много материала ушло. Разве что у нас появится новый монолит. Надеюсь, червь его не скоро вырастет. Не раньше, чем через несколько тысяч лет. Алекс продолжил изучать подарок. Зоб был прав. Уникальный материал действительно скрывал в себе много тайн. Но насколько эта полуброня окажется лучше брони из плоти ледяного Василиска, покажет будущее. То же самое касалось копья. Вообще, оружие считалось главным залогом победы среди любителей контактного боя. Однако Алекс всегда относился к оружию предельно утилитарно. В отличие, например, от своего приятеля Фиска, который даже имя дал своему посоху. Алекс считал, что навыки стоят на первом месте. А для скользящего удара и вибрации разрушения главное, чтобы копье выдерживало нагрузку. Больше от него ничего не требовалось. Однако, если подарок Зоба снизит расход энергии или улучшит пробивную силу, Алекс точно возражать не будет. «Спасибо», — искренне поблагодарил он, убирая подарок. Они еще немного пообщались, после чего Зоб отправился на встречу с главами освобожденных Митычем школ. Помимо резонанса, в Табере постоянно проживали еще 4 школы с Зеранга, захваченные когда-то приручителями. Но после гибели предыдущего босса Митыча и переговоров с Алексом, Драксор освободил всех пленников. Пока они гостили у Валентайн, но в будущем планировали обзавестись своими дворцами пространства. Собственно, пространственную крепость, в которую сейчас складывали плоть монстров, сделали под их надзором. Очевидно, Зоб хотел уговорить старых товарищей вернуться на Зеранг. Однако Алекс был уверен, что те предпочтут Таберу. Особенно ценными для него были наездники червя, которые много понимали в повадках старшего братца и сейчас активно набирали учеников, чтобы в будущем составить конкуренцию приручителям Митыча. К вечеру того же дня все нужные гости собрались, и собрание началось.